Глава 19. Я слишком сильно успел привыкнуть к Тартусу и сотням бездушных роботов, по мановению руки, возводящих целые кварталы за одну ночь. Ну и модульные постройки Федерации, кого хочешь, развратят. Крайне удобно, когда нажал кнопку, и у тебя через минуту целый дом. Илья Тимофеевич, начальник строительной фирмы, издал горестный вздох, когда я обрисовал ему дополнительные работы. Он лично съездил в новые деревни посмотреть на масштаб катастрофы и без обиняков предложил снести все и построить с нуля. Больше, наверное, в шутку, но мне идея понравилась, особенно если добавим стены. Тогда Амурочку с востока прикроет целый ряд укрепленных поселений. Останется разобраться с рекой и землей на другом берегу, но это пока терпит. Я по-прежнему не планировал масштабных боевых действий. Проект больше для перестраховки, раз подвернулась удачная возможность. В Хабаровске много дешевых квартир. Выкупим их, сделаем ремонт и предложим всем деревенским поменять на них свои халупы, решил я к сильному удивлению директора. Кто не захочет, остается. На освободившихся местах строим новые дома и переселяем туда семьи рабочих с Амурочки. Про гвардейцев тоже не забываем. Займетесь, Илья Тимофеевич? «Да где же я людей возьму, Игорь Михайлович?» — взвыл он. «Мне каждый день звонят из города, угрожают. Я рабочих со всех строек сманил». «Передайте их номера Роману, он разберется», — отмахнулся я. Пара взорвавшихся бандитов — не самая большая проблема. Вероятно, они не знали, на кого работал мой главный строитель. «Мне больше не к кому обратиться». Точнее, я бы мог попросить помочь своего тестя, но сами понимаете, насколько это нежелательно. Со стороны покажется, будто в России не осталось своих строителей. «Я что-нибудь придумаю, Игорь Михайлович», — вздохнул он, слегка расправив плечи. «Неужто национальная гордость взыграла? Нам бы побольше тех чудесных экзоскелетов. Я займусь расселением людей, а вы пройдите с инспекцией и составьте подробный план реновации. Что можно отремонтировать, чиним, остальное сносим и строим заново. По максимуму используем магов, а там и новые механизмы появятся. В случае любых проблем не стесняйтесь обращаться к Роману или Андрею. Они все уладят. Зря у меня, что ли, собственная гвардия имеется. Не могу же я срываться на каждую проблему. Нужно делегировать». Следующая неделя прошла сплошь в делах. Я мотался между Восходом, Амурочкой и новыми деревнями, подавляя желание переназвать их Первой, Второй и так далее. Нельзя было оставить Любомирскому шанс вернуть их. Его люди то и дело появлялись на границе моих владений. Пытались подкупить местных, чтобы те сообщали обо всех наших косяках. Деревенские в основном с радостью пользовались возможностью переехать в Хабаровск, соглашаясь на компенсации. Стоимость переданных им квартир в несколько раз превышала потерянные дома. Считать умели все. Многие вообще просили деньгами, чем сильно упрощали дело. Остались самые упертые, во главе с тем детком, которые недавно пришли митинговать к заводу. Им было интересно посмотреть, что задумал новый аристократ. Планы, конечно, получились большие. Замена водопровода, электросетей, фонари, видеонаблюдения. Освобожденные полуразрушенные дома безжалостно сносились, более-менее приличные восстанавливались. Заложили фундамент под новую школу и МФЦ, где появится почта, магазины, пункты выдачи заказов. Лично проконтролировав процесс в первые дни, я отправился в легион подменять Валькирию. Не могла же она одна водить центурионов на миссии. Выбирал в основном благотворительные. Благодаря рекламе во время стримов и роликов они приносили команде больше кредитов, чем обычные задания. Обрадованные моим возвращением легионеры охотно вписывались в любую движуху. Мы неплохо повоевали, прорвав фронт в одном месте. Там всего-то нужно было пройти в оболочках полукровок через бесчисленные полчища жуков и подорвать королеву. Федераты огнем и мечом прошли через обезумевших тварей, щедро используя тяжелую технику. Славная получилась битва. Мне понравилось. Девушки тоже не скучали. Вэл всерьез взялась за земную гвардию, гоняя парней до седьмого пота. Фокси плотно засела в мастерской Рокси, где они работали над кораблем по чертежам Рекса, пока тот поднимал нам Тартус. Все были при деле и трудились, не поднимая головы. Еле получалось уделить пару часов в день семейным встречам. Через неделю земного времени и почти месяц на Гладиусе я сидел в сердце леса, изучая отчетность одного из наших самых прибыльных активов. Легионеры ежедневно оставляли здесь целые состояния, а дриады и ламирии пользовались огромным спросом. Некоторые змеи-девушки были совсем не прочь возлечь с понравившимися клиентами. Элайза не возражала против конкуренции, наоборот, радовалась небольшой разгрузке своих подопечных. Спрос пока сильно превышал наши возможности. Старейшина дриад всерьез предлагала целиком выкупить башню легиона, чтобы всем желающим наконец хватило места. Я обещал подумать. «Раз мы закончили с делами, желаю получить свою премию», — заявила Элайза с многозначительной улыбкой. «Пройдем в спальню? Или хочешь прямо здесь, на глазах у всех?» Я закашлялся из-за подобной постановки вопроса, не предполагающей отказа. Дриада, конечно, молодец. Она полностью взяла на себя управление сердцем леса и смежным борделем, позволив перекинуть Троя с серпентой на миссии. Ну, блин, надеялся, она сейчас рассмеется и обратит все в шутку. Напрасно. «Послушай, Элайза, нам нужно серьезно поговорить». Посмотрев в ее желтые глаза, заметил возникшее между нами напряжение. «Не думай, что у нас что-то получится. У меня и так полно девушек». «Господин, это не то, о чем ты подумал. От тебя зависит благосостояние моего народа. Поэтому в моих интересах, чтобы наше сотрудничество было...» Дриада прижалась ко мне с серьезным взглядом, неторопливо облизнувшись. «Плодотворным». «Оно и так плодотворно». «Вот поэтому нам и нужно регулярно становиться ближе. К тому же я лишь твоя, и никто более не может мною пользоваться». «Я ведь не железная, мне тоже хочется разгрузки». Она провела пальцем по моей груди, аккуратно распарывая базовый комбинезон. «Можешь отказаться, я не заставляю». Взвесив все «за» и «против», подхватил довольную дриаду на руки. Через пару часов аккуратно прикрыл за собой дверь, давая выспаться изможденной девушке. Насвистывая веселую мелодию, добрался до капсул и перенесся на землю. В голове невольно мелькнула мысль, что, пользуясь я каким-нибудь межгалактическим экспрессом, накопил бы миллиард миль и дальше летал бы бесплатно. Впрочем, я и сейчас не платил за перенос сознания. Немного странным, с учетом любви корпорации, снимать кредиты за любой чих. «Одну минуту», — попросил караулившую в дверях Вику. Девушка терпеливо подождала, пока я схожу в туалет, напрыгнув сразу на выходе. «Что случилось?» «Пришло официальное приглашение. Мы отправляемся в новое путешествие». Она радостно взвизгнула прямо мне в ухо. «Заодно отсниму накопившиеся сцены. Сердцем чувствую, получается настоящие шедевры». Корея легко угадал причину радости. Помимо нарастающего сотрудничества с корпорацией IT Group, там проходили съемки дорамы, которые очень нравились Вике. Несмотря на промашку с выбором менеджера, из моей жены получилась прекрасная бизнес-леди, но сердце ее лежало к актерской карьере. «Они, наконец, закончили?» «Да, заводы работают в штатном режиме, хотят показать все лично и обсудить дальнейшее расширение». Валя подтвердила, что ловушки не ожидается. «Отлично, собирай чемоданы», — сообщил довольный рыжий. «Когда отправляемся?» «Да хоть сейчас. Багаж давно в нашем самолете. Собственно, ждали одного тебя. У тебя есть другие дела? Или я скажу мальчикам выдвигаться?» Вика обворожительно захлопала ресницами. «Ничего срочного. Погнали!» — кивнул радостно взвизгнувший рыжий. Жизнь легионера приучила к постоянной смене обстановки. Многим требовалось время на раскачку. А мне-то что? Сел на заднее сиденье бронемашины, за рулем которой был Роман, и поехал к собственному самолету. Работать можно и через интерфейс. Очень удобная штука. Короткий полет в Нео-Сеул прошел великолепно. На борту нашлись необходимая праздничная одежда, вкусный обед и удобное кресло. По трапу я спускался под руку с Викой, с искренней улыбкой кивнув Кён-Илю. Юноша неплохо поправился. Из-под глаз исчезли черные тени, кожа приобрела здоровый оттенок. Валя хорошо заботилась о своем избраннике. Второй искусственный интеллект Земли скромно стояла сбоку, изображая помощницу в строгом деловом костюме. «Господин Покровский, большое счастье лицезреть вас в Неосеуле!» Кён-Иль отвесил максимально уважительный поклон вместе с выстроившимися за спиной людьми. «А, нет, это были андроиды, издали практически неотличимые от людей. На их лицах провели незаметные полосы. В прошлый раз вашу поездку нельзя было назвать познавательной. Желаете, я проведу вам экскурсию? Корпорация гарантирует абсолютную безопасность». «Разумеется. Ведите, господин Кён-Иль». Тогда мы действительно не выбирались за пределы студии и отеля, опасались нападения корпоратов. Теперь мы союзники, можно и погулять. «Развлекайтесь, мальчики», — обворожительно улыбнулась Вика. «У меня своя программа». Девушка села в ожидавший прямо у трапа лимузин и уехала навстречу мировой славе. Валя вызвалась сопровождать ее, от себя я отправил с ними медведя. Молчаливый легионер был вооружен по последнему слову техники. В случае нападения он без проблем продержится до прихода помощи. Сам же отправился с Кён-Илем на обширную культурную программу. По идее, я сразу мог перейти к делу, потребовав отвезти меня на завод, но тогда нанес бы оскорбление принимающей стороне. Они же готовились к встрече дорогого гостя, а тот не заинтересован. Нехорошо. Восток — дело тонкое. Нет смысла ссориться с возможным союзником. Экскурсия получилась оригинальной. В Неосеуле самыми популярными были поездки на барьерный риф или поднятие на крышу самой высокой башни в Корее. Через 6 насыщенных часов мы, наконец, отправились в штаб-квартиру IT Group. Стеклянная игла посреди острова, несомненно, впечатляла. Помимо основного здания, корпораты хорошо поработали над окружающей территорией. Всюду солнечные батареи, непонятные высокотехнологичные устройства и сверкающие металлические скульптуры посреди утопающих в зелени парков. Я будто попал на гигантскую выставку современного искусства. В IT Group не использовали карточные пропуски. Кён-Иль на входе просканировал сетчатку, проходя через стеклянные воротца. Преграда казалась максимально дурацкой, если не обращать внимания на замаскированные турели и суровых охранников с артефактными пистолетами-пулеметами. К безопасности здесь относились очень серьезно. «Завод находится где-то недалеко?» — спросил, изображая любопытство. «Нет, господин, отсюда осуществляется общее управление. Промышленные кластеры находятся на соседних островах. Я хотел показать вам святая святых нашей корпорации». Зайдя в отдельный лифт, Кён-Иль вновь просканировал сетчатку. На огромной скорости мы понеслись на самый верх. В небольшом коридоре нас встретили роботы-охранники, явно из новой партии с нашими чипами. Я немного задержался, рассматривая их лица и кожу. Отличное качество. Если убрать отличительные знаки с лиц, совершенно обычные люди. «Прошу, господин Покровский». Кён-Иль распахнул передо мной неприметную дверь. Комната с овальным окном и потертыми кожаными креслами не особо впечатляла. Внимание привлекали разве что установленные над сиденьями прожекторы. Зал без окон легко погружался в полную темноту. С помощью управления светом можно было создавать эффектные реакции. Благодаря докладам Вали я хорошо знал про зал совещаний корпорации IT Group, где загадочный основатель высказывал остальным директорам свою волю. Никто не знал его настоящей личности, даже изыскания Андрея не привели к результату. ИИ всерьез предполагал, что на самом деле он не первый, и на нашей планете скрывался какой-то инопланетный шутник. Основатель не стал выходить на свет, говоря с нами через улучшенную версию андроида-слуги. На его молодом лице не было знаков. Единственное, что выдавало в нем не человека, светящиеся синим глаза. Он носил неприлично дорогой строгий костюм, Дорогая ткань безукоризненно сидела на искусственном теле. «Приветствую, граф Покровский. Позвольте представиться. Я основатель корпорации IT Group». Приятный роботизированный голос усиливал подозрения. Мог ли другой ИИ попасть на Землю? В теории да, но тогда почему он не захватывал мир, не жил в сети, а управлял крохотной по мировым масштабам корпорацией? Слишком не вяжется с образом. Скорее всего, кто-то умело создавал себе иллюзорный образ. Рад знакомству. Пожав прохладную ладонь, сел в предложенное кресло. Это похищение? Ну что вы, мы ведь гарантировали вам и вашей прелестной жене абсолютную безопасность. Вам, право, не стоило брать с собой столько улучшенных солдат. На мгновение я удивился. Откуда ему знать про гвардейцев-киборгов? Пока не вспомнил про собственный рекламный ролик. Ну да, точно. В Китае тоже гарантировали безопасность. Монгольские сепаратисты имели иной взгляд на вещи. Согласен, некрасиво получилось. Поверьте, мы принимаем все необходимые меры. В Неосеул мышь не проскользнет без нашего ведома. Использовав русскую поговорку, говорили, кстати, на нем, основатель пытался расположить меня к себе. У него неплохо получалось. Всегда приятно поговорить с кем-то адекватным. Но вот его прошлые действия... Вы посылали на мое устранение отряд из 40 человек под предводительством некого Пак Су? Спросил прямо, закинув ногу за ногу. Да, я признаю свою ошибку и приношу самые искренние извинения. Ваша недооценка, господин Покровский, нанесла серьезный ущерб нашей корпорации. Тем больше радости принесло ваше согласие на долгое плодотворное сотрудничество. Не забегайте вперед паровоза. Пока что у нас пилотный проект. Сначала обсудим компенсацию за вероломные нападения. Разве смерть нашего директора и устранение лучшего отряда оперативников недостаточная расплата? В голосе основателя проскользнули нотки раздражения. Лично я ничего от этого не получил, демонстративно пожал плечами, напустив на себя скучающий вид. По-вашему, это справедливо? Чего вы хотите, господин Покровский? Настала его очередь спрашивать прямо. «Право на приоритетные поставки вашей продукции. У меня огромные планы по развитию целых регионов. Не помешает дополнительная техника?» «Это можно устроить». Он вновь перешел на доброжелательность, очевидно, ожидая чего-то гораздо большего. «Ха, наивный. Я планировал выгрести все их запасы до донышка. Деньги всего лишь средства». Бумажки не превратятся сами собой в шахты, производственные комплексы и роботизированные армии. Тогда делайте то, ради чего пригласили меня сюда. Дверь за моей спиной неслышно открылась, и в зал совета молча вошло несколько человек. Нет, это не люди, очередные андроиды. Классические слуги обоих полов разных модификаций, от абсолютно покорных помощниц, готовых на удовлетворение любых нужд, до практически разумных болтунов. Тщательно проверив каждую модель, удовлетворенно кивнул и перешел к следующей группе — рабочим. Они обладали усиленным каркасом, выдерживали колоссальные нагрузки и не требовали зарплаты. Их появление на рынке труда могло вызвать настоящий всплеск безработицы. Буквально миллионы людей лишатся источников существования. Они могли не волноваться, работа найдется всем. На осуществление моих планов не хватит всех землян. Без андроидов мы точно не справимся. «Вам не обязательно делать их похожими на людей», — обратился сразу к Кён Илю и основателю. «Зачем человеческое лицо при работе в шахте или на конвейере?» «Вы, несомненно, правы. У нас имеются планы по переделке корпусов на более надежные. Мы лишь хотели продемонстрировать вам свои возможности». Закончив с рабочими, я перешел к самой интересной категории — военным. Пока корпораты остановились на универсальном бойце с прочной внутренней броней. Сразу виден расходный материал. Их вообще не пытались маскировать под людей, справедливо предполагая возможное скорое уничтожение. Самое прекрасное — все они работали на наших чипах. Корейцы тщательно проверили их на программные закладки, не обнаружив заложенных ловушек. Попробуют сунуться на нас, лишаться сразу всего. Прекрасно. Характеристики, несомненно, радовали. Корейские машины не дотягивали до роботов Рокси, но по земным меркам были очень хороши. Я заберу все готовые модели, а также 50% от будущего производства. Помню, когда-то Андрей клянчил тело, чтобы подавать мне чай в постель в костюме горничной. Может, получив сразу несколько сотен, он, наконец, перестанет жаловаться на нехватку рук? Господин Покровский, вы представляете, какой на них появится спрос после нашей сегодняшней совместной презентации? Вот основатель и выдал, ради чего меня позвали. Хотел привязать меня к корпорации через публичную демонстрацию сотрудничества. Каждый аристократический род захочет иметь подобных слуг. Это новый статус. Надеюсь, вы не продешевите, ведь я получаю половину прибыли. Просто хочу забрать свою долю роботами. В нашем договоре есть такой пункт. Вы, несомненно, правы. Но и нам хотелось бы поскорее окупить вложения. Переоборудование заводов вылилось в круглую сумму. «Позвольте мне, основатель», — прервал своего начальника Кён Иль. Судя по недовольному молчанию, не в первый раз. «Мы продемонстрировали свои возможности, господин Покровский. Мы могли бы производить сотни моделей в день, увеличив поставки чипов». «Не проблема. Привезу, сколько пожелаете», — легко согласился к явной радости корейцев. Чипы собирались на небольшом автономном автосборщике. За ночь мы могли наклепать целый контейнер. «Что-то еще?» «На самом деле у нас есть целый список предложений». «Тогда принесите мне кофе». Устроившись поудобнее в неожиданно удобном кресле, я широко зевнул. «Чувствую, нам предстоит серьезный разговор».